Глава 10. Работы по восстановлению поместья выполнили на совесть. Нужно отдать должное архитекторам и строителям. Они даже глазом не моргнули, когда завершали строительство после родовой войны. Мало ли у кого что случается. Главное, особняк не пострадал. А то, что куски тел наемников и людей из гвардии Крысина продолжали находить в самых неожиданных местах, так это досадное неудобство. Поставив подпись на актах, я был свободен как ветер. Вот только вопрос с сокровищницей так и не был решен. Я отправился в дедов кабинет. Больше всего его убранство мне напоминало не помпезный аристократический стиль, а строгий минимализм. Сочетание металла, камня и дерева. Магические светильники на макрах, тонкий ковер на полу, скрадывающие шаги и обширная, но безликая библиотека. Аккуратность во всем и отсутствие личных вещей. Что-то мне подсказывало, что Крысин воткнул свой нос в каждую щель этого кабинета, а потому искать что-либо здесь бесполезно. «Да, дедушка, пообщаться бы с тобой по душам. Но, увы, я не маг смерти, чтобы вынуть твою душу из посмертия». Стоило об этом подумать, как голову проткнуло болью, словно раскаленной спицей. В памяти мелькали обрывки образов с незнакомыми рунами, матрицей фокуса силы и схемой абсолютно незнакомого мне ритуала. Боль отпустила так же резко, как и накрыла до этого. Я ошарашенно взирал на собственные подрагивающие руки. «Охренеть. Теперь я, кажется, смогу пообщаться со старым бароном лично. Вот только откуда пришли эти знания? Уж не алтарь ли по-дружески подсказал?» Я, откровенно говоря, знал сотни способов отправить людей на тот свет, но ни одного, чтобы вернуть их обратно. Тем более через 2 года после смерти. Сильно сомневаюсь, что даже маги смерти смогли бы отыскать душу через такой срок и заставить ее сотрудничать, а для погибшего рода это не было чем-то сверхъестественным. Когда-то давно, находясь на последнем из ярусов башни крови, я допускал, что некоторые школы магии в развитом состоянии способны изобретать и приспосабливать для собственных нужд заклинания и техники из других школ. Те же менталы и менталисты могли при должной сноровке сработать как псионики, внушив нужные мысли и эмоции. Иллюзионисты и маги сна тоже вполне могли использовать схожий инструментарий. Стихийники и вовсе имели схожие контуры техник, приспособленных под особенности своей стихии. Но чтобы пообщаться с духом покойного через 2 года, во мне проснулся исследовательский азарт. Даже если ничего не получится, то проверить теорию я просто обязан. Если до этого я считал местный мир несколько ограниченным в развитии всего 10 уровнями силы, в отличие от своего, где та же школа магии крови включала 15 обозримых уровней и остров, то сейчас задумался над искусственностью данных ограничений. На такие мысли натолкнули откровения императора про поклонение нескольким богам, возможности двоедушников и утраченные знания, сокрытые в алтаре. Еще Агафья говорила, что магов крови здесь не жаловали. Вон предка Михаила сразу же приставили к службе, как только смог проявить себя. Быть на виду у императора — это всегда находиться под колпаком. Не удивлюсь, если за их развитием пристально следили. Не зря же дед нанимал частных учителей Михаилу, да и Агафью поработил с этой же целью. Ну что же, попробуем пообщаться с дедушкой, но для начала стоит как следует подготовиться. Елена, кто у нас занимается добычей полезных ископаемых и заготовкой фармакологических компонентов с особыми свойствами? Так знамо, кто Игнатка, отозвалась кровница. Отправить его к вам? Давай, нужна его помощь. Спустя 5 минут в кабинет деда постучал один из десятка кровников, оставшихся еще со времен деда. Старый сгорбленный старик, опирающийся на клюку, но никак не походил на полноценного воина. Одежда на нем была чистая, опрятная, хоть и в заплатках. Что-то я вообще не понимаю ничего. Неужели у нас нет средств на нормальную экипировку для собственных людей? Видимо, мое недоумение было столь красноречивым, что кровник ответил на невысказанный вопрос. «Ваше сиятельство — это маскировка. Большинство сделок-то не по официальным каналам проходят. А кто будет привлекать больше внимания? Хромой старикашка с клюкой да с котомкой за плечами или дородный воин в боевой экипировке?» При этом Игнат выпрямился и расправил плечи, резко став выше меня на голову. Собрав лохматые волосы в хвост и бороду сплетая в косу, он резко помолодел. На вид ему сейчас нельзя было дать больше 50. Я присмотрелся по кровной связи к источнику кровника, но он мерцал, чем-то напоминая способность Теймэй. «Игнат, ты иллюзионист?» — спросил в лоб. «Да, ваша светлость», — подмигнул мне кровник. «Но для всех остальных маг жизни 2-го уровня, чутко чувствующий изменения в природе. Чем могу вам помочь? «Если не ошибаюсь, энергетический сбор держим в достаточном запасе для вас». «С энергетиками все в норме, меня другое интересует». Я стал показывать 2 дюжины трав, минералов, макров и даже частей тварей, которые мне требовались для ритуала. Да уж, не хватало только булькающего котла для полного копирования ведьмовского стиля. Кто ж знал, мои милые, что я буду, как и вы, собирать чьи-то хвосты, глаза и лапы для призыва дедовой души. Обещаю в следующую нашу встречу не шутить на профессиональную тему. Пока я мысленно извинялся перед всеми незаслуженно обиженными ведьмами, Игнат восхищенно присвистнул, увидев перечень. «Почти все есть в наличии, ваша светлость. 2/3 в том состоянии, которое вы показали. Кое-что придется еще подправить. Я даже не знал, что корень чертянки можно использовать, если уж быть откровенным», — пробормотал себе под нос кровник. «Ну а 3 ингредиента сможем достать только к ночи в лучшем случае. Нужно на охоту выходить. Если не добудем, то к утру куплю». «Меня устроит», — принял я оговоренные сроки. «Сообщи, как только будут готовы все компоненты». Игнат кивнул и как-то даже более уважительно посмотрел на меня. На этом мы распрощались, а я отправился в крипту, где были упокоены останки членов рода Комариных. Подвальное помещение со сводчатыми потолками и монументальными резными колоннами в 3 человеческих роста встретило меня тишиной и неярким светом магических светильников. Вообще удивительно, что Комарины решили создать крипту. Они же воины, а воинов по местным традициям принято сжигать и развеивать их пепел по ветру. Мои шаги гулким эхом отдавались в вышине сводов. Я с интересом рассматривал родовой подземный мавзолей. Выглядел он впечатляюще. Каждый из погибших предков имел статую в полный рост над местом погребения. Каменная табличка у основания указывала имя, возраст и обстоятельства смерти. Я бродил среди предков Михаила и чувствовал, как меня провожали взглядами, что в принципе было невозможно. Семьи у Комариных были немаленькими, от 3 до 5 детей минимум. У мужчин причиной смерти значились военные конфликты, прорывы изнанки и смерть в экспедиции. Я припомнил, что одной из статей расходов рода было регулярное спонсирование экспедиции наизнанку. Вот кто, оказывается, возглавлял эти походы. Но самое интересное, что даже женщины в этом роду не умирали своей смертью от старости. Ничего подобного. Настоящие боевые подруги, они служили вместе с мужьями и ввязывались в авантюры с ними на равных. С учетом таких обстоятельств неудивительно, что богатство рода собиралось в прямом смысле кровью его членов. Я шел между скульптурами молодых и зрелых воинов и воительниц прошлого. Казалось бы, сколько их может быть за 3 сотни лет? Много. Больше 1000 статуй. Лишь на последних 7 статуях причиной смерти значился несчастный случай. Дед Михаила с 3 сыновьями и их жены. Детским корявым почерком ниже углем было дописано «Убиты». Я смотрел на массивную фигуру деда. Скульптору удалось передать даже жесткое выражение лица барона Михаила Юрьевича Комарина. Лысый череп, военная форма и обилие оружия на теле сразу выдавали в нем в первую очередь военного, а затем уже аристократа. «Ну, здравствуй, дед», — обратился я к статуе. «Уж прости, но придется выдернуть тебя из посмертия. Позарез нужна некоторая информация». Я принялся обшаривать руками постаменту основания статуи. Как подсказала мне память Михаила, туда закладывалась капсула с частью пепла усопших. Вот как раз пепел старого барона мне и был нужен. Это был последний необходимый ингредиент для ритуала. То ли Михаил запомнил что-то не так, то ли от деда ничего не осталось. Но капсулы не было. Хотя... «Агафья? А кто занимался церемонией похорон и погребения старого барона?» Уточнил вампирша, начиная подозревать неладное. Не хотелось бы из-за ее ненависти утратить возможность проведения уникального ритуала. «Я кто же еще?» — фыркнула баронесса. «Больше этого старого козла хоронить было некому. Михаил не в счет, мал был еще. А скажи-ка мне, дорогая, ты случаем пепел деда в болоте не утопила?» — осторожно задал мучающий меня вопрос. «Нет, хотя было желание», — буркнула Агафья, видимо, вспомнив события 2-летней давности. «Он, конечно, та еще скотина, но воинская часть у него имелась». «Тогда какого хрена я не могу найти капсулу с его пеплом в родовой крипте?» Агафья откровенно зло захохотала. Отсмеявшись, она выдавила из себя. «Нажми на гульфик статуи, его дерьмо там, где ему и место». Связь оборвалась, а я в который раз подумал, что обиженная женщина — это зло во плоти. Нажав на гульфик, я наблюдал, как сработал скрытый механизм, и из задницы статуи появилась прозрачная капсула размером с мой указательный палец, внутри которой виднелся пепел. Забрав капсулу, я вернул механизм в исходное состояние, дабы не порочить память деда неподобающим видом мемориальной статуи. Теперь оставалось ждать информацию от Игната. Пока же мне предстояло заключение договора о помолвке. В гости к Подорожниковым мы отправились вдвоем с Агафьей. Официального мероприятия как такового пока не было предусмотрено. Это лишь первый этап переговоров, где мы предложим свою часть договора с вполне конкретными цифрами по ежегодному содержанию, предполагаемому количеству совместных отпрысков и прочей брачно-аристократической мути. Когда я знакомился с нашим экземпляром, то невероятно удивился, насколько все может быть дотошно задокументировано. Это потому, что зачастую договор о помолвке затем становится основанием для заключения брачного договора, а потому предусматриваются почти все моменты, чтобы потом не было сюрпризов. Кроме папки с документами, я вез в подарок Светлане, как выразилась Агафья, сущую безделицу. Этой безделицей оказалась рубиновая парюра, состоящая из тиары, серёг, колье, броши и браслета. Алые рубины в обрамлении белого золота должны были прекрасно смотреться на Светлане с ее блондинистыми волосами. Цацка была с претензией как минимум на младшую ветвь правящего дома, но Агафья только хмыкнула. Она показала мне в воспоминаниях ларец с украшениями и артефактами, подаренные дедом на помолвку. Должен был признать, что дед либо очень сильно хотел заморочить голову Агафьи, либо действительно не поскупился на предсвадебные дары. «Так что пока мы еще скромны в своих дарах, но, поверь, я указала перечень украшений из родовой сокровищницы, которые положены для ношения супруги главы клана. Там глаза и у принцессы могут разбежаться. Другой вопрос, что женщины Комариных чаще всего предпочитали военную форму бальным платьем, а артефакты всевозможным украшениям. Так уж вышло. Здесь ты, внучок, не прогадал с выбором, ибо Подорожникова тоже барышня не промах, если хочет отучиться на военно-полевого хирурга». Мы обменивались ничего не значащими фразами, пока автомобиль вез нас в особняк Подорожниковых в Москве. До пункта назначения осталось всего ничего, когда я услышал напряженный голос Камаро. «Я снова почувствовал того потерянного представителя вашего рода. Лови приблизительные координаты».